Глава 20. Сомнительная сделка. Схватки между двумя тенями не произошло. Как только Всеволод, или кто он там на самом деле, увидел другую тень, то тут же встрепенулся, превратился в бесформенное ничто и снова зарылся в мой тамагочи. Экран детской игрушки засиял голубым светом и через секунду погас. Я смотрел на высокую мужскую фигуру и не отрывал от нее взгляда. «Кто ты?» — спросил я охрипшим голосом. В горле от всех этих бродящих вокруг душ пересохло. Тень опустилась на дно колена и протянула руку. Интуитивно я попробовал отползти, но труба раковины, упершись мне в спину, не позволила этого сделать. Тогда душа подобралась еще ближе и указала на мой крестик. Я впервые, наверное, за обе свои жизни внимательно осмотрел его. Это совсем не тот крест, который я носил в истинном мире. Этот чуть больше, хотя, может, мне так просто кажется. На обратной стороне есть надпись «Лев Ракитский». Так звали моего отца. Я прищурился. «Ты есть мой отец?» Тень кивнула. «Вот черт. У меня много вопросов к нему, но единственный предмет, через который я могу общаться с духами, сейчас занят другой душой, хотя есть идея. Я хочу поговорить с тобой. Если я принесу пейджер, ты сможешь селиться в него и говорить со мной?» Тень отрицательно помотала головой. «Почему?» — спросил я. «Черт, я забыл, что ты не можешь ответить». «Так, так. Я думаю, ты сможешь отвечать мне на вопросы. Если да, то показывать один палец. Если нет, два. Сможешь?» Душа отца показала мне один палец, что означало «да». Я быстро поднялся на ноги и закрыл на щелку дверь в сам туалет. Нельзя, чтобы нам кто-то помешал. «Ты мой отец?» «Да». У меня никогда не было близких отношений с ним. В истинном мире они с матерью развелись еще до того, как я пошел в первый класс. У меня остались воспоминания о том, как он баловал меня разными игрушками, занимал деньги в долларах, чтобы купить мне первую денди. Но вот так, чтобы просто поговорить с ним по душам, как отец с сыном, такой возможности у нас никогда не было. Черт. Помню, как однажды он приходил ко мне в школу с банкой еды. Мы стояли у окна в коридоре, и я ел. Мне было так неловко и так сильно хотелось поскорее избавиться от него, что я даже и подумать не мог, насколько ему важно позаботиться обо мне хотя бы так. Как все меняется, когда становишься взрослым. Жаль, что в его случае я ничего уже не могу изменить. Способность вселяться в тела других живых существ появилась у меня благодаря тебе? Задал я следующий вопрос. Да. Ох. Все больше и больше появляется ответов. Если я умею принимать способности мертвых аристократов, то с такой силой смогу отомстить не только кипятку. Мне будет под силу перевернуть весь мир. Сколько душ прорывается из-за завесы в наш мир? Тысячи? Миллионы? Сотни миллионов? Только надо ли мне это? Сейчас есть несколько главных целей, и одна из них находится за 1000 километров и готовится ехать на этот бал. «Почему ты не можешь разговаривать со мной через электронные приборы? То есть...» Я почесал затылок. «Ты можешь разговаривать со мной через электронные приборы?» «Нет». Я вдруг вспомнил обстоятельства смерти Всеволода Яблонского. Вспомнил, как джойстик не работал в игровом зале, когда туда пришел Парфенов. Пазл начал складываться. «Говорить со мной через электронные приборы могут лишь те, кто при жизни имел способность взаимодействовать с электроникой?» «Да». Теперь сомнений не остается. Волга, которая была без водителя и убила весь род Яблонских, управлялась либо тем, кто сидит в моем пейджере, либо одним из его родственников. Остается только узнать, кто это и зачем ему смерть и так полумертвого Всеволода. Ну или просто вытряхнуть духа из моего тамагочи. Для этого хорошо было бы узнать побольше о том, кто такие маяки и как они притягивают эти души. «Способность маяка передалась мне тоже от тебя?» «Да». «Ты тоже мог пользоваться умениями умерших аристократов?» «Да». «Кто-нибудь знал об этом?» «Нет». «Все ясно. Способность передалась ко мне от отца. Он ее скрывал. Но почему? Кажется, тут я могу только догадываться. «Есть способ поговорить с тобой нормально?» — спросил я. Он развел руки в стороны, давая понять, что не знает. «Интересно. В этом городе наверняка есть бабки, к которым люди и в истинном мире обращались за помощью. Считается, что некоторые из них могут говорить с мертвыми. Если бы я нашел такую, то, быть может, смог бы получить ответы на все свои вопросы. Слушай, Машка пропала. Я знаю, что она тебе не родная, но... Ты можешь сказать, что с ней?» Душа отца показала сначала два пальца, затем один. Было видно, что он в замешательстве. Спрошу по-другому. Она могла попасть в один из этих порталов, которые открываются вечерами? Да. От новых подробностей у меня слегка затряслись руки. В его ответе были сразу и хорошая, и плохая новости. Хорошая — Машка действительно может быть жива, а плохая — плохая в том, что неизвестно, как обошлись с ней души по ту сторону. И попав за завесу, выжила ли она? Еще одна запись в дневник заданий, блин. Отыскать и спасти сестру. Но ведь для этого мне нужно побывать за завесой. Или есть другие способы? Кто-то дернул за ручку двери с той стороны. Тень отца кивнула и скрылась в крестике, который висел у меня на шее. «Эй, ты долго там?» — послышался голос Жоры. «Иду!» — крикнул я в ответ. Затем я быстро привел себя в порядок, умылся, поправил прическу, осмотрел туалет на предмет происшествий. Видимых повреждений не было. А сорвавшийся замок на двери одной из кабинок в старом советском туалете не смотрелся чересчур броско. «Я все расскажу», — прочитал я надпись на экране «Тамагочи», следуя по полутемному коридору в сторону палаты. «Потрудись», — прошептал я. «Мало что может оправдать попытку выдать себя за другого». Дальше «Тамагочи» стал работать как заведенный, так что мне пришлось остановиться у одного из окон и сесть на подоконник. Благо, редкие бродящие по коридору пациенты просто думали, что я изо всех сил пытаюсь откормить своего питомца. Всю семью Яблонских убил мой отец. Шла война за власть, кланы воевали. Смертей высокородных людей было не избежать. Я посмотрел по сторонам, убедился, что никого нет, и шепнул. «Мне неинтересна предыстория. Я хочу знать причины. Всеволод — последний наследник своего рода и прежнего главы клана. Если он умрет, а потом и его бабка с дедом, то к моему отцу, который возглавляет клан после смерти Яблонских, окончательно перейдет вся власть. Никто не сможет оспорить это». Я снова поглядел по сторонам и зашептал. «То есть ты предлагаешь мне доделать работу за твоего отца и вознаградить убийцу целого рода?» Я изогнул бровь, уставившись на подсвечивающийся экран. «Почему он сам не может просто прийти сюда и сделать это?» «Его бабка наложила мощную защиту. Ее могут проходить только доверенные люди. Например, врач Севлада. Со способностью, которую тебе дал твой отец, ты один из немногих вариантов решить проблему». «Хм...» Я задумался. «С одной стороны, мальчик и так почти 11 лет без сознания. Лишить его мучений будет вроде даже гуманно. Но с другой стороны, кровь ребенка, пусть и образная, на руках мне не нужна. Кто этот человек, который бил целый род ради власти много лет назад? Почему я должен ему помогать? Нет. Справедливость выжжена на подкорке моего мозга. В эти игры я не играю». «Как тебя зовут на самом деле?» Обратился я к своему тамагочи. «Владлен». «Владлен, ты был примерно моего возраста, когда умер, так?» «Мне было 11». «Хорошо, 11». «В 11 ты можешь просто не отличать добро от зла, понимаешь? Можешь банально не понимать, что хорошо, что плохо. Поверь мне, смерть ребенка не сделает никого вокруг счастливым. Альберт и вся его семья виновны в моей гибели». Мой собственный тамагочи перебил меня громким писком и быстро сменяющимися слогами на экране. Я нахмурился и продолжил читать дальше. «Ты думаешь, что я умер По нелепой случайности, бастард? Я был одной из жертв. Теперь я хочу, чтобы ты убил пацана и свершил месть. Нет, так не пойдет. Я замолчал и нелепо подтянулся, потому что мимо меня как раз в этот момент проходил в сторону туалета очередной юный пациент. Я дождался, когда дверь хлопнет на том конце коридора, и продолжил. «Если ты хочешь убедить меня, то следует выбрать другую тактику». И вдруг меня осенила идея. Ведь этот самый Владлен — это мой шанс узнать о том, что с моей сестрой. Я вполне могу использовать его. «Слушай, я сменил тактику. Мне нужна информация о моей сестре. Она может быть где-то за завесой. Если ты найдешь ее и вытащишь оттуда, то у меня не останется выбора. Я помогу тебе». Экран Тамагочи подвис. Раньше в такие моменты я начинал судорожно нажимать на все кнопки или доставать батарейки, чтобы заветная игрушка скорее заработала. Сейчас же я понимал, что мой приятель из потустороннего мира решает, поверить мне на слово или нет. «Хорошо». Наконец появилась надпись на экране. «Но если ты не выполнишь обещание, я найду способ заставить тебя это сделать». Я пожал плечами. «Жизнь сестры сейчас мне дороже, и если есть хоть мизерный шанс спасти ее...» «По рукам», — ответил я. Я дождался, когда в коридоре станет пусто, приоткрыл ставни и выпустил душу в форточку. Владлен улетел на спасение моей сестры, а я вернулся в палату и очень скоро заснул. Следующие две недели прошли относительно спокойно. Я поговорил с психологом и с человеком из бюро по расследованию магических преступлений. Убедил их в том, что мой приступ получился из обычной детской шалости и что я точно больше никогда так не буду. Ребенком до этого времени я считался спокойным и прилежным, поэтому лишних вопросов никто задавать не стал. Что касается кипятка, то он не признался папаше, что руку ему сломал я. Полагаю, он просто боялся, что тот начнет выпытывать подробности и случайно докопается до правды о магии крови и обо всем остальном. К тому же Антропов сильно переживал из-за возможной смерти моей сестры. Парень явно редко думает головой, и все доходит до него с некоторым запозданием. Что касается маленького бизнеса по уборке домов, он выстрелил. Да не просто выстрелил, а разгорелся настоящим пожаром. В первый же день, как вышло объявление на первой полосе газеты «Купи-продай», мой телефон оборвали аристократы и простолюдины. Все, кто хотел попробовать новую услугу. Через пару дней я подключил мать к этому небольшому бизнесу, и отныне она выполняла роль диспетчера. Даже пить перестала. Подряд из бабушек Клавдии Петровны трудился на славу и приносил хорошие деньги. Жендо с Серым быстро слились, предпочитая более простые детские занятия вроде похода в игровой зал или тренировки по футболу после школы. Так через эти без малого две недели я мог позволить себе не только вареную колбасу, но и устроить настоящий шопинг. «В этот раз, мам, мы не будем покупать на вырост», сказал я, топчась на узкой картонке в палатке на местном центральном рынке. «Как скажешь», — улыбнулась мать и попросила меня повернуться, чтобы посмотреть, как я выгляжу. «Какой же ты красавец, Костя!» — восхитилась она. Продавщица подошла ко мне с высоким зеркалом и поставила его напротив. «Этот костюм шили прямо на вашего сына», — проговорила торговка и сплюнула шелуху от семечек на мокрый асфальт. «Ваш сын отлично смотрится. Просто отлично!» Я был одет не хуже аристократов в школе, а то и лучше. Потому что форму ботинок и пошив костюма мог выбирать сам, в отличие от установленных в школе норм. Пусть у меня на сердце и не вышит герб какой-нибудь семьи, но смотрюсь я достойно. «Берем?» — сказал я матери и зашел за висящую простыню, где переодевался несколько минут назад. «Я сразу пойду в этом. Есть у вас пакет, чтобы сложить мои старые вещи?» «А пальто?» — удивилась продавщица. «Брать не будете?» Она посмотрела на мою мать щенячьими глазами. «Я уже отвык от того, когда продать пытаются не мне. Сейчас акцент явно сделан на матушке, которая, по мнению продавца, решает, что мы будем покупать, а что нет. «Точно! Можно вон то серое?» Я показал почти под самую крышу. «Самостоятельный он у вас?» Улыбнулась женщина, взяла специальную палку и принялась доставать пальто. «Типичный рынок 90-х. Все всегда одевались тут. Даже сейчас, когда я решил позаботиться о своем внешнем виде, я в первую очередь подумал о нем, а не о центральном универмаге, в котором все было гораздо дороже, а выбор скуднее». Посреди рынка стоял ларек с аудиокассетами, и прямо сейчас оттуда до нас доносился новый популярный хит «Крошка моя». Мимо проходила бабуля с большим бидоном и всем желающим предлагала купить выпечку. В первую очередь, конечно, своим постоянным клиентам, владельцам бизнесов, которые раз в месяц ездят в Москву за товаром, а потом круглые сутки стоят в этих палатках и приумножают свой капитал. «Сколько у нас уже скопилось?» — спросил я у матери, бросив взгляд на кошелек, который она держала в руках. «Чуть больше 70 тысяч», — шепнула мать, боясь, что кто-нибудь услышит. «Мне нужно будет 60 сегодня». «А, хорошо». Кажется, мать хотела сперва поинтересоваться, зачем мне такие деньги, но тут же осеклась. Мы договорились на берегу, что деньгами распоряжаюсь я. Увидев, как наш капитал увеличивается с каждым днем, мать окончательно доверилась мне и не задавала лишних вопросов. Считала меня вундеркиндом, не иначе. «Ты куда-то идешь сегодня вечером?» — спросила она, еще раз взглянув на меня. Это был завуалированный и очень осторожный вопрос про деньги, с которыми она не хотела никуда отпускать 10-летнего сына. «Мы идем в кинотеатр с Юлией Барт». «В кинотеатр?» «Да, в Олимп». У матери пропал дар речи. Теперь не от того, что я собирался куда-то потратить баснословные деньги. «Но это кинотеатр для аристократов. Как вы туда попадете?» — удивилась она. «У меня есть пару императорских фишек, не переживай». «Ваше пальто?» — перебила нас продавщица и протянула мне одежду. Я начал примерять будущую обновку. Барт оказалась непростой девицей. Когда я ей сказал, что нашел деньги и готов внести нашу долю, она предложила сходить куда-нибудь вдвоем и там поговорить обо всем. Отказаться права я не имел. Она была очень капризной. Не хотелось, чтобы все мои планы сорвались только потому, что я решил пренебречь человеческим отношениям. Сказать спасибо за такое большое дело будет вполне уместно, а сделать это там, куда вход бастардом закрыт, вдвойне. «Ну хорошо», — сдалась мать, глядя мне в затылок. Я видел ее в зеркало, в которое смотрелся, поправляя воротник. «Только не забудь заскочить сначала домой и отключить свой тамагочи. Он орет без конца и не дает мне спать со вчерашнего вечера». «Мой тамагочи?» Я тут же бросил разглядывать себя и обернулся к матери. «Ну да, я нашла его пару дней назад, когда прибиралась, и все забывала тебе отдать. Жужжит под ухом в комендантский час, а тебя все дома в это время не бывает. Сегодня, как я поняла, ты тоже раньше 12 домой не собираешься». От мысли, что Владлен вернулся с новостями о сестре, мне стало не по себе. Одновременно радостно и тревожно. Жива ли Машка? Как ее вытащить и возможно ли это? А этот геморрой с Всеволодом вообще не вписывается сейчас в мои планы. Но если дух действительно мне помог, я должен буду что-то придумать. Ладно, до наступления комендантского часа я все равно не смогу поговорить с душой. Надо сосредоточиться на вечере и получать удовольствие. «Берем?» Я еще раз взглянул на себя в зеркало. «Сколько?» Мать открыла кошелек и достала деньги.